Глава вторая. Начало в Москве. Очень долго, лет 20, коли не больше, в ряду своих торжественных дат я отмечал день приезда в Москву. Если не за столом, то мысленно. С утра 19 сентября мною овладевало волнение, точно вечером меня ожидал спиритический сеанс, вызван духов. И когда наступали сумерки, знакомые образы обретали почти осязаемую плоть, с опасной отчетливостью я видел платформу старого Курского вокзала, отцветы ламп в дождевых лужицах, раскрытые зонтики, плащи, букеты цветов в руках встречавших, смешиваются в праздничный гул и голоса, и поцелуи, и несколько экзальтированный смех. Совсем со стороны, как чужого, вижу я смуглого молодца с двумя чемоданами, чуть оглушенного, прячущего под напряженной улыбкой естественный холодок тревоги. Никто его не встречал на Курском. Вышел на вокзальную площадь, стал в очередь за машиной в шашечках. Следовало быть экономней, но что за расчеты в подобный час? Был у меня один адресок, обшарпанный дом на Петровском бульваре. Предполагала, что там я найду пристанище на первое время. А прожил я в запроходной моей комнате долго, вплоть до самой женитьбы. Старая московская пасека с множеством отгороженных ульев, в каждом теснилась по семье, в длинном и темном коридоре, освещенном единственной тусклой лампочкой. Напротив настенного телефона стоял исполинских размеров сундук. На долю хозяйки с ее юной дочерью приходилась маленькая наружная келья, вторая, за нею, чуть попросторней, она-то и была мне сдана. На третий или на четвертый день я повидался с Цыганковым и передал ему летний трофей. Теперь оставалось ждать решения и устраивать московскую жизнь. Что полагаться на благосклонность дома Островского легкомысленно, это я все-таки сознавал. И начались сплошные осечки. Выяснилось, что мои намерения, связанные с аспирантурой литературного института, в общем-то, покоились на песке. Все вакансии были прочно заняты, а, скорее всего, не про мою честь. Выяснилось, что поступить на службу лицу, не имеющему в Москве необходимых квадратных метров, естественно, собственных, а не снятых, тоже практически невозможно. Выяснилось, что никому я не нужен. Непостижимое существование, какой-то танец на волоске. Как сказали бы авторы прошлого века, не то чтоб жизнь, а одна ее видимость, в сущности полулегальный быт. Уже проявили ко мне интерес органы, кто тут живет без прописки. Не однажды ночевал я вне дома, с немалым трудом находя себе крышу. Нет ни кола, ни двора, ни денег. На помощь родных я не мог рассчитывать. Заканчивала школу сестра, семья всегда жила напряженно, с трудом сводила концы с концами. С 14 лет я вносил в семейный котел небольшую лепту, не было никаких опор. В избытке были одни надежды. Всего любопытней, что жил я насыщенно. Ходил обедать в дом литераторов на дивную улицу Воровского, некогда бывшую Поварской, теперь ей возвращено ее имя. Тогда этот дом был вполне домашним, ввиду удивительной тесноты, пристройка еще не была готова. Смотрел на писательские лица, слушал писательские разговоры, знакомился с новыми людьми. Из театра не было новостей, пьеса читалась трудно и медленно, и Цыганков не мог мне сказать пока ничего определенного. Впоследствии в журнале «Завлита» я увидел ее зарегистрированной под убийственным четырехзначным номером. Счастье, что я его не обнаружил в первые московские дни, вся призрачность моей авантюры стала бы вполне очевидна. Что ж тогда меня выручало? Беспечность? Легкомысленный возраст, разумеется, но больше все то же ощущение театра жизни, в котором я с детских лет существую как участник и зритель одновременно. Театром жизни были московские улицы, толпы, очереди на остановках, посещения столичных редакций, всегда безуспешные и бесплодные, даже попытки найти заработок. Театром жизни был и Петровский бульвар, наш дом-ветеран, и наша квартира с длинным задумчивым коридором, похожим на старый древесный ствол, будто упавший однажды на земь, облупленный и темный от времени, вдоль которого разместились скворечники. В каждом из них шла своя жизнь, не слишком скрытая от соседей, скорее выставленная наружу. Вечером на сундуке посиживал какой-нибудь меланхоличный курильщик, поглядывал на телефон на стене, вдруг зазвонит с какой-нибудь вестью. Иной раз звонок и впрямь раздавался. Звонили за дверью, я выбегал, щелкал замок, я впускал позднюю гостью, одну из москвичек, решившихся обогреть южанина, попавшего в этот северный мир. Во мне все время мерцало предчувствие, когда-нибудь все это станет пьесой. И я не ошибся, спустя четверть века возникли Покровские ворота. Пока же стало знобко и зябко. Однажды выпал пушистый снег, сперва неуверенный в темных потеках, потом внезапно набравший силу, покрывший тумбы, деревья, аллеи. В дворике за моим окном ноги и тощие деревца с протянутыми руками ветвей, словно бы надели белые кофты. Когда я шел по Петровке обедать в столовую на Петровских линиях, я видел вокруг себя всюду одни воздетые воротники и нахлобученные шапки. Ранние сумерки затушевывали нахохлившиеся постаревшие улицы, куда-то пропала, как будто выветрилась прелестная летняя беспечность, и лица людей стали другими, серее, будничней, озабоченней. Но я бестрепетно подставлял свои легкие студеному воздуху. Радость быть москвичом, ничем не оправданная в моем подвешенном состоянии, продолжала кружить меня по столице. Я приехал в Москву из южного города. Я увидел Москву и влюбился по уши. Она меня яростно обвивала то бульварным кольцом, то садовым кольцом. Она меня тянула сквозь улицы и заворачивала в переулки, пока окончательно оглушенного не отпускала для передышки в коммунальный очаг у Покровских ворот. Так и было. Надо лишь заменить Покровские ворота Петровским бульваром. Теперь, когда нет больше главных героев, нет больше и нужды в камуфляже. Я пребывал в вечном движении. Помню один декабрьский вечер. С молодым режиссером Корабельниковым стоял на трамвайной остановке. Мы познакомились час назад в доме актера и вышли вместе. — Так вы драматург? — спросил Корабельник. Я почувствовал в его интонации мягкое бережное сочувствие и ответил, подбирая слова. Написал пьесу, так будет точнее. И кто-нибудь ставит? Отнес малый театр, там читают. Корабельник вздохнул. Что ж, — сказал он, помедлив, — дай вам Бог, у кого-то ведь все-таки получается. В деликатный момент нашей беседы медленно подкатила Аннушка. Люди висели на подножках и держались за буфера. Даже помыслить о том, чтобы втиснуться, было смешно. Подождем следующего. Еще грустнее, — сказал Корабельник. Стоять было нестерпимо холодно. Я сказал, попробую сесть. Сжался, напрягся, полез в толпу, пытаясь ухватиться за стойку. Мне это удалось, я втиснулся. Лет через 20, незадолго до смерти, Корабельник напомнил мне этот вечер. Когда вы уехали, я подумал, возможно, у него и получится. И правда, начало получаться. Позвонил Цыганков. Сказал, что в театре назначена читка моей пьесы. Это само по себе что-то значило. Для чтения на труппе, как правило, пьеса выбиралась нечасто. Сам ли я буду читать? О, конечно! Известно, что автор, даже гугнивый, любит зачитывать свои пьесы. Тут равным образом сосуществует Пигмалионово желание самим оживить своих детей и жгучая потребность в отклике, толкнувшая их в драматургию. Есть и насущная необходимость расставить смысловые акценты. Но чтение — сложная наука. Я ее так не овладел. Читать нужно, не форсируя звука, читать нужно, не ускоряя темпа, читать нужно бесстрастно и внятно. Возможно, актеры и снизойдут. Мне очень хотелось им понравиться. Впервые вошел я в Малый театр не рядом с памятником Островскому, а ближе к углу, сквозь служебный вход. Меня провели по коридорам, по мягким коврам, мимо грим-уборных с табличками, на которых сияли недосягаемые имена. Я сразу же вспомнил стакан воды, красавицу Гоголеву, статного Радина, мимо величественных портретов, мимо банкеток, диванов, кресел. Все он настраивало на торжественный лад. Дом Островского, священные стены. В этот миг забывалось, что кроме Островского и прочих блистательных корифеев здесь ставились многие драмоделы, играли спекулянтские пьески, что сам я своим скороспелым опусом хочу умножить это число случайных и недостойных авторов, и если сочетание слов «малый театр» так меня трогает, не с этой бы пьесой сюда входить. Однако же, как-то незабавно, молодость вызвала одобрение, подействовало обаяние темы, возможная достоверность речи. Сплошь и рядом приходилось артистам произносить поднадоевшие штампы и оживлять придуманных ангелов, поэтому даже подобие правды рождало некоторую симпатию. А кроме того, в иллюзорном мире, в котором текла советская жизнь, подобие правды казалось реальнее и убедительной подлинной правдой.